«Винкс», — повторила Стелла, покатав слово на языке, — «а неплохо, довольно звучно, красиво и запоминающе. Детский сад», — вставляю свой комментарий и закрываю ладонью глаза, не желая за этим наблюдать. «Ну и что?» — парирует сестра. «Я за, так даже интереснее. Кто против?» «Как оказалось, никто, а мнение меньшинства не учитывалось. Примечание к части, глава маленькая, не ругаться. Примечание к части, глава писалась тяжело, даже не знаю почему. Будут вопросы, критика и все такое, посылать не буду. https://www.512628438457239217 Чермикс. Неспешно пролетела неделя. После того случая с похищением Стеллы тремя ведьмами Трикс дни были наполнены скукой и трудовой учебной деятельностью. Короче, мы учились, мы выполняли домашку, развлекались в клубах и вне их. Да-да, и в Алфе имелись клубы по интересам. Их немного, но для фей нашей школы хватало. Ну, например, банальное, клуб ботаники. Вы же не думали, что за территорией следила только сама Алфея и садовники, коих тут отродясь не имелось, еще ни одного не видела, а про первую никто не догадывался. Вот-вот, такие же одержимые цветочками и деревьями девушки с радостью занимались этим делом. Тут, кстати, к удивлению и огорчению многих, имелась закрытая оранжерея, куда никого уже долгое время не пускали. Почему? Вопрос в растущих там опасных растениях. Они никого к себе не подпускали, привыкнув к одной руке. Первогодкам там точно делать нечего. В этот клуб, конечно же, пошла наш цветочек, кто бы сомневался, и почти большую часть своего свободного времени там и пропадала. Тем же клубом, который выбрал и я, стал библиотечный клуб под патронажем Барбати, нашего библиотекаря. Туда пошла и Тикна. Девушка очень тщательно выбирала себе занятие, чтобы и полезно, и не занимала много времени и сил, в итоге решив, используя свои игрушки, попытаться помочь мадам-библиотекарю с ее заботами. Кстати, это самый малочисленный клуб в школе, в него входит я, Тикна, Пя, довольно интересная девочка, с нашей группы, и, как ни странно, Алана из параллели, из старших, парочка второкурсниц. Элис и Ванда, не сильно юные девы горят желанием закапываться в скучных книгах. Ну и дальше по интересам. Муза решила попытать счастье в спортивном клубе. Там неплохо играли в магический крикет и бадминтон. Зимой они катались на коньках, устраивая нечто похожее на шоу по фигурному катанию, приглашая желающих и из других клубов. А что тут такого? Подобное и в серебряном тысячелетии практиковали, если вдаваться в туманные воспоминания. Я вот только не пойму. Они сами додумались или у землян слямздили, потому что правила идентичны, что тут, что там, ну, или во всем виноват парадокс пространств. Туда я, кстати, и Блум впихнула, пускай свое тело в порядок приводит, а то пробежка для феи огня дается очень тяжело, как и терпеть изнуряющую практику по этикету, особенно по исправлению ее осанки. Крылья, те же ноги, если не можешь бежать, то и летать не в состоянии. Также, муза нашла общий язык с местной музыкальной группой. Откуда? Это те девочки, что организовывали музыкальное сопровождение на танцах, произошедших в начале учебного года. Не назвала бы их деятельность клубной, но администрация не против, а музе отдушина. Причина в том, что Тикна не очень довольна тем, что наша фея музыки порой слишком шумна, и наушники никак ситуацию не спасают. Я вот думаю, а не подарить ли девушке специальную аппаратуру? Конечно, стены спасают от шума, и нас никаким боком не задевает энтузиазм и эксперименты, в плане звука, музы, но Тикну мне немного жалко. Она-то в чем виновата? Пройдет время, и они либо поругаются, либо кто-то сбежит. Это как с Блум, которая изредка страдает от энтузиазма цветочка и ее творений. Я вот не представляю, если бы у меня не было моего волшебного сундучка. Ах, катастрофа. Стелла, кстати, решила организовать свой клуб по кройке и шитью. Сестра пафосно обозвала его клуб «Фантазия», и пока в нем она была единственным членом, но, судя по некоторым шепоткам, ненадолго. Модниц в Алфе хоть жо, КХМ, достаточно, в общем. Ах, замерев на мгновение, посмотрела направо и лицезрела сестру, уткнувшуюся в сгиб локтя, отчего я имела радость наблюдать половину ее сонного лица. Она, заметив, что на нее обратили внимание, недовольно интересуется, зачем нам нужно было приходить так рано, у меня был еще как минимум час на сон, ой, закатила глаза и убрала изо рта кончик моей ручки, здорово я ушла в свои мысли, хэм-эм-эм, тихо говорю так, чтобы услышала только она, захлопнись, это твой толстый комок перьев меня разбудил еще до рассвета, грубо, ха, грубой я была несколько часов назад, когда ее расталкивала, я-то тут при чем, захныкала она, обиженно буравя меня взглядом, фыркнув, обвинительно указываю на нее, потому что ты его хозяйка и должна отвечать за действия своего питомца, я что-то не замечала, как Артемида тебе докучает, я и удивляюсь, глухо бухтят, спрятав лицо в руках, вроде они оба лишь игрушки-артефакты, а вот крольчиха мне кажется более разумной, чем даже мои кузены, блин, нервно усмехнулась, после заявив, да даже Кика умнее этих идиотов, закусив губу, отвела взгляд к окну, ну да, то что Артемида вообще сейчас является живым разумным и говорящим существом, я до сих пор не призналась, и Флора молчит, иногда одаривая странными улыбками, иногда я жалею, что мысли не читаю, но такие мысли тут же исчезают из моей головы, как бредовые и ненужные, облокотилась о парту и скучающе посмотрела в окно аудитории, потом снова обвела помещение взглядом, ненадолго задержавшись на немногочисленных ранних пташках нашего потока. Светлое помещение в нежных тонах, большую часть которого занимают места для слушателей в виде полукруга с одной стороны и сцена, с другой. На ней установлена трибуна для преподавателя по центру, на горизонтальной поверхности установлена небольшая сфера управления, ХМ, иллюзиями, наверное, да. На сцене также имелось оборудование для рисования или презентации в довольно современном виде. Что-что, а Алфея мало использовала технические новшества, предпочитая по старинке, магией. Но с распространением маготехнических устройств и старым добрым магическим школам приходится признать, что это удобно. Буквально в этом году открыли комнату симуляции, одно из новейших маготехничных устройств в магическом измерении. Фактически, в комнате создается пространственный карман с искусственной реальностью, реплицирующий настоящую и не являющийся единой с системой школы, что возможно может пагубно на ней сказаться, довольно темная брешь в защите школы. И я не знаю, как они собираются это исправлять. В начале этой недели нам представилась возможность в нем попрактиковаться, и скажу, не покривив душой, мне понравилось. Ох, мне бы в нем покопаться, хоть немножко. Да кто бы дал, эх. Через большие окна аудитория освещалась ясным утренним солнцем. Первым уроком на сегодня стояла двухчасовая лекция у Фарагонды. Двустворчатые двери открылись, и в зал вошла группа девушек из параллельной группы. Их имена мне не знакомы, кроме одной, Алана. Неярко-рыжие, прямые, длинные волосы, светлая кожа с мелкими веснушками и зеленые травянистые глаза. Девочка довольно горделива, с неявными лидирующими качествами. Предпочитает оставаться в стороне, но в случаях, когда ее, без на то ее желания, пытаются в чем-то использовать, тут же дает отпор и довольно эффективный. Подобное поведение девочки было замечено мной, когда наглые старшекурсницы из клуба попытались свалить на нас большинство, можно сказать, грязной работы. Некоторые фолианты не терпели магического вмешательства, и от этого уборка в тех отделах осуществлялась вручную, можно и роботами, что было бы, наверное, проще только. Барбатия против их впускать в свою святая святых. Тикна, да и все новички, в первый день долго выслушивали наставления женщины, в красках разрисовывая, что же с нами будет, если хоть одна книжка пострадает, мне то без разницы, руки не отвалятся. Плюс в том, что таким способом можно добраться до чего-то интересненького, но это я старуха, могу так рассуждать, а молодым девочкам фи какая гадость это ваша тряпочка для протирания пыли. Киваю головой в приветствии, когда наши взгляды на мгновение встречаются, и Алана тут же прерывает зрительный контакт, отстраненно повторяя кивок. Девушка в компании подруг садится выше на два ряда, во второй секции. Поменяв позу, вернула внимание блокноту с моими записями на смеси десятка языков. Привычка. Позавчера в библиотеке я нашла одну интересную книжку о так называемых кодексах, магических артефактах и некоем измерении под названием «Реликс». Книжка была толстой, и с первого взгляда казалась даже неинтересной, так как написанный в ней текст нес в себе тонну заумности и пространных измышлений о сотворении Вселенной и сути дракона-прародителя. Если говорить скромно и не плеваться при этом кровью, то кое-что в этих мыслях имело смысл и право на жизнь. Но, хах, конечно же, эта старушка смогла понять смысл ценных строк, хотя неважно, многого я все равно не узнала, лишь свои собственные догадки, из которых вырисовывалась такая интересная история. Когда-то, давным-давно, были созданы 4 артефакта, кодексы. При помощи этих несомненно важных и могущественных предметов можно было открыть портал в измерение Реликса, вроде как его считали единым сосредоточием энергии Вселенной, но я не уверена. Тот, кто писал этот текст, сам был не уверен в том, что писал. Вспомнив об измерении звездный котел и о том, какое оно на чувствительность, меня гложет сомнение, что этот реликс и звездный котел в чем-то идентичны. Да и что за кристалл власти? Довольно любопытно. Задумываюсь и над этим вопросом. Проходит время, рядом садятся девочки, выспавшиеся и сияющие посвежевшими лицами, отчего моя дрожайшая сестрица глухо замычала, привлекая к себе внимание. Наверняка, чтобы пожалели. Что это с тобой? Интересуется муза, какое-то время понаблюдав за Стеллой, а потом вдруг сверкнув глазками в догадке, подперла ладошкой щеку, затем так смачно и заразительно зевнула, что у меня закралось подозрение, а не сломает она себе челюсть. Хорошо нынче спалось, жаль пришлось так рано вставать. Пфр, отворачиваюсь, пряча смешок, но, заслышав подозрительное змеиное шипение, повернулась обратно. Тикна с Флорой притихли, Блум, вздернув бровь, окинула подруг подозрительными взглядами, параллельно выкладывая на парту принадлежности для письма. Кстати, к этому времени все мои, буду скромна в своих словах, подруги ходят в такой же форме, что я и мои девочки. Стелла подняла голову и, не сдерживая свой нрав, согнула руку в локте, прижав ладонь другой руки, и показала кулак, подперев им нос кнопку музы. Подсокав несколько раз, наша ягоза покачала головой и медленно отстранилась. «Ай-яй-яй, ваше высочество, что за манеры?» И те, кто за всеми нашими действиями наблюдал, взорвались громким смехом. «Да отстаньте!» — захныкала сестра, тут же поворачиваясь ко мне, желая, судя по ее виду, пожаловаться. «Луна моя, они меня обижают!» Уголки моих губ несколько раз дернулись, но улыбка так и не увидела света. Солнце вздохнуло и все-таки сдержанно улыбнулось, чтобы в дальнейшем жалобно произнести: «Ну что ты от меня хочешь? Их много, а я одна!» Сестра замерла, чтобы в следующий момент надуться, и второй круг заразительного смеха отразился от стен помещения, тем самым привлекая больше внимания к нашей компании. Тут и Стелла не удержалась. «Хорошо», — говорит она, стирая слезинку с уголка глаза, приобнимая и бодая мой лоб своим, «мы соединим воедино наши силы и покараем наших обидчиков». Посмотрела в ее глаза, скосила на застывших и очень возмущенных девочек, согласно кивнула. «Вот как», — восклицает муза. «Но все же Сирив чем-то права, нас больше, и да нельзя самодовольно, просто задавим числом. Посмотрим, кто кого». Дальше слушать препирательство не стало, видно же, что все в шутку. Зал заполнен наполовину, все 37 учениц ожидали начала занятия. Феечки негромко и не тихо обсуждали свои дела и интересные темы, пока в аудиторию степенным плавным шагом не зашла Фарагонда. Голоса тут же притихли, погружая помещение в ожидающую тишину. Окинув нас цепким, не лишенным добродушия взглядом, женщина мягко улыбнулась и прошла к сцене, встав за трибуну. «Доброго утра, девушки, здравствуйте! Приветствуем вас, директриса Фарагонда!» Стройным голосом разнеслось в аудитории, немного отдаваясь эхом. Фарагонда качнула головой. Положив руки на трибуну, она начала: «Сегодня нашу лекцию мы посвятим феям и их трансформации. Я расскажу вам о видах этих трансформаций, и от чего они, возможно, зависят. Как вы знаете, силы, которыми владеют каждая из вас, в своем роде уникальны, как, например, феи животных. Они имеют силу взаимодействовать и воздействовать на животный мир». «Да», — она подняла руку, — «когда одна из учениц желала что-то сказать, большинство фей так могут, но...» — в потолок указал тоненький пальчик, обтянутый белой перчаткой — «сравнить таланты выученный, хоть и тренированный, навык, совсем разные случаи. Каждая фея, что имеет подобный дар воздействия, владеет также талантом, отличным от других, в своей специфике. Кто-то их, животных, отлично понимает, кто-то может эффективно лечить, кому-то легко дается их приручение, а кто-то наделен всем вместе взятым. Так с каждой из нас. Примеров очень много. А какой у вас талант?» Кто-то спросил, я не видела, эта фея сидела позади меня и выше. Девушка с травянистого цвета волосами, сидящая за первой партой, подняла руку и спросила: «Да, директор, а вы фея чего? Этого нет ни в одном из информационных носителей». «Ахоха, девочки», — женщина слегка смутилась и побледнела. По женщине было видно, этот вопрос ей неприятен. «Некогда я была феей воплощения, ох», — разнеслось по аудитории. Девушки были в шоке, поняв подтекст этого «некогда». «А что случилось? И кто это оказался очень смелым, раз задал этот бестактный вопрос?» Повернулась, как и все, кто сидел ниже. Темноволосая девочка побледнела и постаралась вжать голову, ибо взгляды, прожигавшие ее, не несли в себе добродушия. «Это не важно», — раздался голос Фарагонды, возвращая к себе внимание. «Главное, чтобы вы помнили, если фея повредит свои крылья, то ей будет тяжело вернуть себе свою суть обратно». «Ну что это мы о плохом?» — раздался звук хлопков. «Так, мы закончили на талантах, верно? Сейчас ваша задача взять под контроль свою фейскую силу и научиться трансформироваться, а также с легкостью применять свой дар. Не каждая фея...» — женщина замялась, подбирая слова. «Феи очень импульсивны, и время от...» — снова запинка. «Я, кажется, понимаю, что хочет она сказать». Уголок моего рта слегка приподнимается в ироничной улыбке. «Хм, в них взыгрывает ярое желание действия. Это наша природа, и с этим ничего не поделать». На аудиторию опустилась задумчивая тишина, хотя от кого-то слышались и смешки. Ну хотя бы самоирония у фей тоже присутствует. Из этого вытекает, что природа фей сама себя подстегивает к действиям, и вам, девушки, стоит быть осторожными, не терять головы и рациональности. Тут же руку поднимает Тикна, отвлеченная от записи лекции, и, дождавшись дозволения, задает вопрос, который интересует многих в аудитории. «Но почему? Разве это плохо?» — из вопроса, так сказать, эволюции нашего вида. «Да, да». Фарагонда, качнув головой, отдернула рукав своей рубашки и положила руку на сферу. Перед сценой, на расстоянии метра от пола, появилась иллюзия феи без лица в нескольких вариациях первой трансформации. Именно вида. Загвоздка в том, что после определенного рубежа, феи прекращают быть людьми в распространенном понимании. После достижения энчантикса суть феи видоизменяется. Картинка застыла на образе феи в коротком сияющем платье и большими крыльями бабочки с висячими бусинами и кристаллами на концах верхней пары крыльев. Она становится сильнее, ее душа крепче и насыщенней. Магия имеет ряд отклонений от нормы, и по этой причине феи, достигшие энчантикса, с легкостью развеивают самые сильные темные проклятия при помощи своей пыльцы. Энчантикс можно получить только жертвой. Класс замер, недоуменно уставившись на Фарагонду. «Я так и ощущала этот вопрос, повисший в воздухе. Что за жертва? Вы о чем? Не стоит так пугаться. К тому моменту, когда фея готова стать чем-то большим, вопрос защиты ближнего своего не стоит остро. Если этот ближний — твоя семья, друг или близкий». «Понимаю», — женщина вздохнула, — «судить сейчас вам тяжело, как и понять, но в будущем. И кстати, феи, достигшие энчантикса, живут дольше, очень-очень медленно старея». Тут, к удивлению многих, лицо Фарагонды принимает несвойственное ей выражение лица. «Кокетливость. Не находите, что для молодых девушек стремление сохранить свою красоту все же что-то значит? А вот это даже можно поаплодировать. Какая мотивация, хах, а какая самая сильная форма, и что она дает?» Задаю вопрос, пока девочки не очухались и не завалили профессора вопросами. Директриса произвела манипуляцию, и картинка снова изменилась. Крылья феи изменились, став похожими на кораллы, а наряд стал похож на обтягивающий костюм, такой же сверкающий, с несколькими дополнениями в виде плавников на икрах. Руки обнажены, только на одной руке обмотка из ленты или жгута. Пояс опоясывала ткань, на взгляд воздушная, как пена. В общем, образ русалки, только вместо хвоста ноги. И снова платформа. Чуть не застонала в голос, сдержав желание побиться об парту. Куда, точнее, в чем прикол? Такое ощущение, что в древности все феи щеголяли на лабутинах, так популярных сейчас на Земле. На данный момент известная нам трансформация феи имеет название Сиреникс. Он связан с измерением Бесконечного океана. Сиреникс дает фее возможность находиться под водой, увеличивает ее резерв, также меняет окрас магии, ну и возможность отчасти использовать энергию Бесконечного океана. А, если вы не знаете, многие затаили дыхание, вслушиваясь в слова профессора. Бесконечный океан связан с морями и океанами всех миров магического измерения, И если с этим измерением что-то произойдет, то отклик этой беды, как цунами, накроет всех нас с головой. Аво, зароптал народ, негромко обсуждая услышанное. Ну да, есть чему поражаться. И тут я, можно сказать, убеждаюсь в своих догадках. Информация из моей книги о феях неизвестна жителям этого мира, а значит, либо она из будущего, далекого, возможно, так как приписки о издательстве в ней нет, или же она из изначального мира или одного из его осколков. И тут загвоздочка такая маленькая, хм, не всегда эта информация верна. Вот дилемма. Я уже не говорю о том, что он мог и подшутить надо мной, как всегда в своей извращенной манере. Но, Фарагонда снова указывает указательным пальцем вверх, заполучить Сиреникс очень тяжело, а, из-за неизвестного нам события несколько лет назад, и подавно опасно, благодаря могущественному проклятию, наложенному на это превращение. Но мы отступились от изначальной темы, начальной трансформации. Поднимите руки, кто уже перевоплощался. Я осмотрелась. Чуть больше половины рук поднято вверх, больше половины, и это хорошо. Ну-ну, не расстраивайтесь, доброжелательный тон тетушки немного взбодрил приунывших фей, даже первую трансформацию нелегко приобрести, для этого нужна вера в себя и свои силы. И, мои дорогие, не стоит расстраиваться, к концу учебного семестра вы все приобретете свои крылья. Это наша главная задача как ваших профессоров. И запомните, ничего нет хуже эти крылья потерять, хоть это и сложно, но не невозможно. Крылья феи есть не что иное, как сосредоточие ее силы. Если вы заметили при близком рассмотрении, они состоят из рисунков и неких абстрактных рун. Это незаметно, но это есть. Есть легенда, что крылья – дар от дракона-прародителя девушки, понравившейся ему. Кто-то убежден, что он был восхищен ее красотой, чистотой и сиянием души, можно сказать, влюблен. И тогда дракон, желая одарить восхитившее его создание, взял свою чешуйку, когтем вырезал форму и слова, наполненные силой, и отдал ей. Конечно, это легенда, но кто знает, что было тогда. Фыркаю, представив себе эту картинку. Так вот, и снова вернемся к нашей теме. После первой трансформации то, что может приобрести фея, это Чермикс. Этот дар фея приобретает в момент, когда она преодолевает свой страх, что отчасти видоизменяет ее личность, ее внутреннюю суть. Многие из моих знакомых могут вам сказать, Чермикс не столь важен, ибо он дает только незначительную прибавку к силам и умениям. Но, женщина хмыкнула, скорее всего, кого-то припомнив, по моему мнению, основанному на некоторых исследованиях, Чермикс не только дополняет первую трансформацию, но и помогает полнее раскрыть следующую за ним. Никто точно не знает, и даже я не смогу помочь с советом, как получить эту силу, потому что страхи у каждого свои, и не факт, что тот страх, что вас гложет, будет тем спусковым механизмом для получения Чермикса. В этом зале только одна фея его получила. Фарагонда посмотрела в мою сторону и неопределенно улыбнулась. «Мисс Сиренити, не поделитесь со своими одногруппницами вашей историей, вот же», мысленно возвела очи, но что делать, кивнув головой, приоткрыла рот в желании ответить, а куда деваться-то, честно, мадам Фарагонда, тут я могу затрудниться ответить, скромно потупив взгляд, неуверенно вздыхаю, потому что вы правы, страхов, что грызут душу разумного, слишком много, и это не значит, что именно то, о чем я думаю, и есть оно. Если рассудить ту ситуацию, то я испугалась именно себя, своего одиночества. До того, как я встретила Стеллу и стала частью ее семьи, я была сиротой. У меня не было никого. Я одна. Эти слова, словно гиря, пали на плечи окружающих. Стелла, поджав рот, положила свою ладошку на мою руку и не сильно сжала. Посмотрев на нее, я переворачиваю руку и сплетаю наши пальцы. Я не одна, и, возможно, я заблуждалась, что мой страх одиночества ушел до того самого момента, и на радость мне, я преодолела себя. Отчасти это ложь, только отчасти. В тот момент я боялась многого, не только потерять кого-то и остаться снова одной, но и того, что своими действиями могла спокойно покончить с существованием целого мира, и вряд ли кто-то меня осудит. Мы вас поняли, Сиренити, быть одному очень тяжело, и этот страх порой идет с нами бок о бок до самого конца, и я рада, что этот кризис вы преодолели. Благодарю, уверенно смотрю в сторону женщины. Фарагонда, качнув головой, обвела взглядом всей учащихся и продолжила. Глава. Воскресенье. Долгожданный выходной. «Погода обещает быть на загляденье ясной и теплой», — поведала нам об этом одна фея погоды по имени Нериса, учащаяся третьего курса. «С ней мы познакомились позавчера в столовой на совместном ужине совершенно случайно». «Ага, так и есть, честно-причестно, ну я ей, не желая того», запульнула сочным бифштексом прямо в лицо. «Одно из немногих оригинальных знакомств в моих жизнях. Не спрашивайте почему, возможно ей было даже больно, судя по болезненному вскрику, и так как я виновата, то извинилась, как полагается. Моя ошибка. Что же произошло? КХМ, очень нелицеприятный, можно сказать, пренеприятнейший инцидент, где я слегка потеряла лицо. Вывела меня одна дура, и та оказалась довольно-таки верткой тварью. Надо было ее сначала пригвоздить к месту для надежности. Не отрицаю, я как по уму более зрелая, миропониманию неограниченная и по возрасту души обгоняю всех вместе взятых. Я должна была урегулировать конфликт более мирно, но черта с два, эта мымра достойна того, чтобы пасть от рук сестры и смиренно терпеть, пока из ее пустой головы выдергивают прядь за прядью ее чернильно-черных волос, а нечего насмехаться. К прискорбию, уже к обеду вся Алфия знала о моей, так сказать, душевной травме. ПФР, феи феями, добро, дружба жвачка, а подростки в любом мире жестоки. Насмехаться над кем-то в школе-пансионате, это классика жанра, но не на ту рот свой открыла. Фыркаю, чувствуя нарастающее раздражение. Давно меня так не выводили, да и остальных девочек тоже. Те охотно полезли в драку, когда поняли, что драгоценные слова в тот момент нам не помощники. Эх, жаль, учителя прервали. Было весело. Виновных выявили без проблем, да и сдали нас быстро. Предатели на шпильках. Пронеслась обидная мысль. Не то чтобы они пытались как-то это скрыть, будь у них возможность. Нахмурилась, вспомнив вчерашний день, насыщенный уборочными работами, да и ладно бы столовую, то есть зал прибрать, так полшколы заставили вручную надраивать. Без магии. Одни только стоны Стеллы о ее загубленном маникюре сведут любого с ума. Фарагонда в гневе страшна, а добродушные, счастливые помощь каждой ученице учителя превратились в свирепых надзирателей, зорко следящих за исполнением наказания. Самопроизвольно передергиваю плечами, немного отвлекло. Директриса. Она хоть и потеряла крылья, а вместе с этим и немалую долю своих сил, но могущество волшебницы в ней от этого не умолилось. Вмиг лишила магических сил. На данный момент, пока эта женщина превосходит меня, без мистического кристалла, Артемида энергично махала своими мягкими ушками, привлекая мое рассеянное внимание, все так же иногда, как в данный момент, продолжая игнорировать прилипчивого питомца Блум. Незаметно вздохнув, подхватываю животину на руки и встаю с дивана и иду к выходу из квартиры общежития, ожидая, когда все окончательно соберутся, и наконец-то мы отправимся в путь. Все знают, что внутри школы телепортироваться запрещено. Щиты Алфея не позволит. А если хочешь, то для этого нужно покинуть ее территорию. Пешочком топать немалое расстояние. Я таким способом тренирую выносливость Стеллы. Последнее время индивидуальные перемещения ей даются легче. Пускай теперь пробует перемещать людей группой больше 2-3 за раз без истощения и траты нервных клеток. Наша компания, с недавнего времени именуемая клубом Винкс, собралась в городской парк на очередной пикник. Девочкам подобное времяпрепровождение пришлось по вкусу, и, я думаю, в будущем данное мероприятие будут нашей неизменной традицией. Приятной. Что еще нужно нам взять, чтобы этот день прошел великолепно? Стелла опустила на пол небольшую объемную, заполненную доверха сумку на двух ручках и красивой вышивкой на боку. Что-то знакомое. Мы на пикник собрались, интересуется муза, подозрительно обведя взглядом чужую поклажу и свой полупустой рюкзачок, в который влез ее плеер, наушники, тоненький журнальчик и парочка бутербродов. Видела, как она их готовила, хотя не знаю зачем. Все, что необходимо, я подготовила вчера вечером. Или правда на всякий случай, а то что-то я в сомнениях. Закончила наконец муза свою мысль, убирая распущенные волосы с лица, смущенно почесывая кончик носа. Она сегодня предпочла надеть вместо своих мешковатых штанов обычные бриджи, наподобие тех, что носит Текна. И, конечно же, топ, как ты порой меня бесишь, ощетинилась сестра, оперевшись руками о бедра, придав себе более внушительный вид. Ну так она думает. Две ее косые от резкого разворота взметнулись вверх, невесомо стегнув ее спину. «Зато я от тебя в восторге, не теряя момента», — ответила муза, отзеркалив позу. Флора, стоящая неподалеку, прикрыв рот, засмеялась. Сегодня, минуя свою любовь к распущенным волосам, она заплела симпатичную косичку, украсив ее цветами, и поменяла свою излюбленную юбку и топик на короткие шортики салатового цвета и легкую приталенную рубашку. Сегодня все решили поэкспериментировать со своим внешним видом, да даже Блум заплела высокий конский хвостик, оставив спереди две свободные пряди, переодевшись в топ и шортики. «Ты забыла о сумке с незримым расширением, что я тебе?» – спросила у нее, игнорируя их новую перепалку, и подвисла, когда в этом шарике узнала ту самую новую сумку. Выпучив глаза, я склонила голову на бок, моя сестра меня очень сильно поражает. Я когда-нибудь перестану удивляться ее уникальным возможностям, как попадать в передряги и вытворять несусветные глупости. Да-да, это она и есть, подтверждают мои подозрения, мне кажется, там очень мало места, еле-еле влезла. Да ну, так и было отпечатано на моем лице. В той сумке около 27 кубов пространства. Чем она его заполнила, что даже сама сумка выглядит наполненной, подозрительно посмотрела в сторону спальни. Хорошо быть принцессой, мне на такую сумку год откладывать придется со своих карманных, горько вздохнула муза, стараясь не слишком ревниво смотреть на чужую собственность. Сама себе завидую, сощурив довольную мордашку, сестра с превосходством посмотрела на подругу, покачав головой отвернулась, надоела уже. Что это за соперничество такое странное? Да и при чем тут слабенькие отголоски доброй, не злой зависти? Ай, сами разберутся. К тому же, мои мысли о небольших презентах для девочек в виде браслетов с пространством небольшого объема все чаще посещают мою девичью голову, а главное совесть. Вот не знаю, все же сдаться или еще немного посопротивляться, а, и наконец окончательно признать, что все, вот это мое, ладно, позже отдам, все равно уже сделаны. Все готовы, из комнаты вышла Текна, увлеченно терзающая джойстик портативной игровой консоли, аналог земной PSP. Она уже вот так около нескольких дней зависает в своей игрушке. Зенит на прошлой неделе представил новую онлайн-игру. Вот наш техногений и увлеклась малость. Да ты оторвешься от этой штуки, взвыла ее соседка. Ты скоро сольешься с ними разумом, и нам останется только одна безвольная оболочка. Ничего подобного, отвечает Текна, выключая игрушку, пряча приспособление в своем рюкзаке. Ага, полночи по кнопкам долбила, спать не давала. Надув губки и скрестив руки, негодующе произнесла муза, не вспомнив, что и она не ангел. Текна, вздернув бровь, фыркнула и прошла мимо музы. Кто бы говорил, сумасшедшая меломанка, донеслось из-за дверей. Все же достала она ее. Неужели месть, перешедшая в интерес, одни только слова, бла-бла-бла, скривив рот, покривлялась фея музыки и вышла вслед за ушедшей Текной. В коридоре они продолжили припираться, нам было хорошо слышно. Нам и правда не мешает отвлечься, сокрушенно прошептала Блум, вставая со мной бок о бок, с опаской провожая их взглядом. Не волнуйся, уверенно говорю ей, придет время, и они придут к общему консенсусу. Должны, может, стоит помощь, Флора тоже обеспокоена проблемой невозможности спокойно ужиться на одних квадратных метрах нашим темпераментным подругам. Только хуже сделаем, Стелла поднимает сумку и протягивает в мою сторону. Мысленно закатив глаза, беру и убираю в подпространство. Девочки привыкли. Почему? Сдержав порыв, спрашивает Блум, она не понимала, почему мы не вмешиваемся. Потому что проблему на своей территории они должны решить сами, говорю я и, взглянув на свою подругу, дополняю с намеком. «Как вы с Флорой?» Нервно икнув и посмотрев на смутившуюся Флору, Блум тихо посмеялась и покосилась уже в мою сторону. Подмигиваю. «Тут история вот в чем. Эту идею ей подсказала ваша покорная слуга». Блум в один прекрасный день заявилась за советом, который и получила. «Намекни цветочку, что тебе нравится ее увлечение и ты его принимаешь, даже восхищаешься, как хороший друг, но комната и личное пространство свято. Флора девочка умная, понимающая, сразу же извинилась перед соседкой и с общим усердием, Блум и цветочка, решили проблему. Не сказать, что ее растения опасны, просто, они очень своевольны. Один раз и я попалась одному из них под горячий корень. Не очень приятно, когда тебя от примитивного желания орошают зеленым, слегка склизким соком, метя территорию. Гадость, к тому же, оказалась невкусной. В общем, Флоре удалось выбить себе небольшое помещение, где я экспериментировала над своими растениями да зельями под присмотром учителей. В будущем, ей обещали оранжерею. В общей комнате у нее остались лишь горшки с обычными безобидными цветами да пару кактусов на подоконнике. А, понятно, неохотно отступила хранительница огня дракона. «Не волнуйся, говорят же тебе, мы присматриваем», Стелла бесстыдно мне подмигнула. Обе девушки, что Флора, что Блум, округлив глазки, с вопросом уставились и почему-то опять на меня. Опять на меня стрелки перевели. Вздохнув, отвечаю, выходя за порог, поглаживая ушки Артемиды. Крольчиха, прикрыв глазки бусинки, слушала все, что мы говорим. Их проблема несущественна. Просто, сморщив носик, полуоборотом посмотрела на шедших рядом девушек, продолжила. Они обе упертые. Нет, чтобы сесть да поговорить. Если мы сейчас влезем, то получим лишь обвинения. Я не хочу, чтобы потом они чувствовали себя плохо еще и из-за нас. Ничего, вскоре поругаются и выскажу все наболевшие. Но, они же, Блум не знала, как сказать. Она была не уверена. Могут поссориться, помогает ей Стелла и, дождавшись от нее кивка, продолжает, нагло обхватив ее руку. Ну так и что, мы-то на что? Усмехнулась с ее объяснения. Ну, можно сказать, с языка слезала, только грубее или глупее. Не волнуйтесь, говорю обеим девушкам. Я слежу, намекаю на свои способности эмпата. Блум и Флора знают. Блум, моя фрейлина имеет право знать некоторые мои тайны, а Флора сама чувствительна к подобному. Конечно, не на таком уровне, как у меня, но мои способности она почувствовала почти сразу и какое-то время следила из-под тишка. Удивительная девочка. И вот он парк. И вот она Аллея грез. Мы снова выбрали ее. Очень хорошее место для проведения пикника. Наконец, выбрав хорошее живописное местечко, где не так много других отдыхающих, мы расположились. Я незаметно достала свой телефон и набрала коротенькое сообщение, а затем с хитрым прищуром, чувствуя, как рот мой так и норовит расплыться в довольной улыбке, посмотрела на сестру. Вот будет кому-то приятный сюрприз. Скатерти, пледы, напитки и закуски – все на своих местах. Первое, что мы сделали, это хорошо перекусили. В Алфее мы только слегка позавтракали перед уходом по причине того, что встали поздно, уставшие от насыщенности событий вчерашнего дня, и я в том числе, легла позже всех, готовясь к сегодняшнему мероприятию. Перекусив приготовленными мной закусками, недолго решали, чем будем заниматься. Я сразу сообщила о своем желании порисовать. Зря что ли целых полчаса выбирали симпатичную полянку, окруженную красивыми деревьями и кустарниками и выгодно освещенную ярким солнышком. А та деревянная резная беседка так вообще выглядит сказочно, жаль что занята очередной парочкой. Девочки удивленно, но не очень рьяно изъявили желание после оценить мою работу и разошлись по своим делам, не желая мне мешать. Блум, Тикна, Стелла и Флора решили для начала сыграть в мяч, растрясти съеденную только что пищу, после заняться чем-нибудь иным, интересным и забавным. Наша вздорная девчонка удобнее улеглась на шезлонге, да-да, сестра его притащила, под зонтиком, закрыла уши наушниками и, поглаживая сытый живот, наслаждалась ритмичными звуками, изредка открывая один глаз, будто проверяя, что мы делаем, и не бросили ли мы ее. Из пространства достаю мольберт, полотно и краски. Я хотела попрактиковаться в живописи. Если честно, я давно не прикасалась к краскам, и возможно моя наработанная в прошлом техника претерпела некоторые метаморфозы и, боюсь, не в лучшую сторону. А идея движущихся картин так и не покидает меня, крепко засев в подкорке. Мазок за мазком прорисовывался фон, появлялись контуры, насыщаясь красками. Как я и думала, немного не то, придется какое-то время потренировать руку. Девочки, устав от игры, сначала по отдельности, боялись, наверное, доставить мне неудобства. Одним глазком отважились посмотреть то, что уже нарисовано. Повосхищавшись моим талантом, отстали. Сами, расположившись удобно на расстеленном пледе, достали карты и стали играть в магического дурака, ничем не отличимого от обычного, кроме того, что он магический. Музе надоело просто лежать без действия и движения. Она с блеском азарта во взгляде присоединилась к возбужденно смеющимся девочкам, в ответ получив штрафную метку. Совсем не обидевшись, муза растасовала колоду, раскидывая на пятерых. Приглашали и меня шестым участником, но я отказалась. Карточные игры меня не сильно привлекают, особенно такие глупые. Проигравший получает метку в виде черного круга на лбу, пока следующая игра не закончится. Ясное дело, что игроки не очень-то и хотят проиграть, а поэтому стараются, мухлюют и обманывают, конечно же, в шутку. Прервать сей эффект метки может только ничья или специальное контрзаклятие. И все, конечно же, знают его на зубок. Отчетливо чувствую чужой взгляд в спину. Поворачиваюсь в том направлении и упираюсь во взгляд ведьмочки. Такой знакомый, и нет одновременно. Острый взгляд, волосы розового цвета, завязанные в два хвоста аданга, карамельные яркие глаза, дерзко вздернутый носик, стройная соблазнительная фигура, одета в приталенное темно-бордовое платье с длинным рукавом. Руки мои слегка задрожали. Она дерзко улыбнулась в ответ на мой вопрошающий мрачный взгляд и еле заметно кивает. Посмотрела на девочек, каждая занята своим делом. Она была никем не замечена. Обратно вернув ей внимание, беззвучно говорю: «Сегодня вечером», и отворачиваюсь, краем глаза наблюдая за тем, как она уходит, так и незамеченная никем. Кто это, я поняла сразу. Моя задумка о глазах и ушах в других школах пришла мне спонтанно, и я не подумала о том, что это плохо. Просто сделала допили, отдала им документы и отослала. Кем они станут, я не задумывалась. Да и не важно, только удивлена этому образу. Почему именно он, а не какой-то иной? Да уж, идея отдать ей частичку своих воспоминаний не была, наверное, столь удачной. Усмехаюсь, сжав силой кисть. Что же из этого получится? Эх, незаметно перевожу дыхание. Почему я порой забываю о том, что мои некоторые идеи слегка неуместны и стоит их пересматривать по нескольку раз? Ба, какие люди! Услышав подобные слова и относительно знакомого голоса, наша компания заинтересованно обернулась. Нашему дружному взгляду предстала картина. Компания из шести парней, специалистов-первокурсников, стоят в нескольких десятках метров от нашего импровизированного стола. Вы тут чего забыли? Грубо, Стелла, грубо, но честно. Что им тут надо? Привет, проблеял смущенный парень в прямоугольных очках. Тикна, которой предназначалось приветствие, поджала рот и слегка холодно поздоровалась. Ее розового румянца не заметил бы и слепой. Верно, это те специалисты. После того бала наши компании еще несколько раз встречались. Встречи были короткотечными и, можно сказать, неинтересными лично для меня. Мое о них мнение слишком предвзято, по мнению других, но что я поделаю, все те же на манеже, только одно лицо тут новое. ХМ, почти что, второй допель, отправленный в красный фонтан. Этот юноша в их компании, допель, носящий имя Фредерик, взял также образ из моего прошлого. Вздох сорвался с моего приоткрытого рта. Прямые короткие волосы, прямой холодный взгляд, тонкие губы. Раздраженно заскрежетав зубами, мысленно проматерилась. Поэтому-то я и не любила допили с личностной структурой. Но, по-другому качественно, неотличимо от разумного. Их не создать. Теперь пожинай плоды, Сири. Фредерик задержал на мне свой взгляд карих глубоких глаз и тут же отвел. Словно я пустое место, ни одной эмоции, такой же холодный, как он. Почему? Почему мои дети? Что повлияло на их выбор? Здравствуйте, девушки, радостно произнес шатен по имени Скай, принц планеты Ираклион. Глазами, можно сказать, поедает мою сестру. Какая приятная встреча. Ха-ха, глупый смех и нервное почесывание затылка. И это принц, мысленно презрительно фыркнула. Ага, я так и вижу, как нам рады, это Ривен, он заметил, как я раздраженно скрещиваю руки на груди и многозначительно молчу. Ривен мне нравился, и нет, характер у него двойственный, будто сам еще не понял, как себя вести. Он по сути нормальный общительный парень, минус в одном. Этот юноша порой так отчебучит, что и не знаешь, то ли с головой у него не в порядке, то ли виновато окружение, которое его не понимает. Брендону, тому блондину, что немного скованно стоял по центру компании, кажется, нравится моя Блум. А это не нравится мне, веет от него неприятным, хоть и слабым флером из лжи. Один Тимми хороший мальчик, честный, умный, рукастый, только неуверенный в себе и от этого неуклюжий. Тикна до сих пор опасается за свои тылы, хих, так бы мы и стояли в неопределенности, если бы не Габби. Всех нас отвлек пронзительный крик Стеллы и ее неожиданное исчезновение во вспышке света. Глупо похлопав глазами, кашлянула в ладошку, пряча смех. Она что, телепортировалась с места и без своего жезла? Вот это мотивация. Я расслабленно улыбнулась и посмотрела туда, где счастливо обнимается наша влюбленная пара. Я также заметила и почувствовала отчетливое ощущение непонимания, удивления, приправленного жгучей ревностью. Тяжелое негодование, а также страх. Посмотрела на Ская и Брендона, расширенными глазами, взирающих на компанию в стороне. Их чувства настолько хаотичны. Алекс, Адам и даже Торин. Они все пришли. С начала учебного года мы не встречались лично, только по связи. Нашим соседкам эти специалисты пришлись по вкусу, и вот сегодня я наконец-то устроила встречу. Единственное, что пошло не по плану, это приход первокурсников. Разве они не видят, что здесь немного не к месту? Пока влюбленные обнимались и целомудренно целовались с бессвязными объяснениями о том, как они соскучились по друг дружке, не обращая никакого внимания на окружение. Кое-кто уже голосил, не сдержалась, закатила глаза к небу. «О, дама моего сердца, вы по мне скучали?» «Конечно да, это Адам. А кто еще? Не Торин же. Адам себе не изменил. Обворожительно, гад, выглядит, особенно в рубашке с наполовину оголенной грудью и распущенными ало-рыжими волосами, которые он специально, прямо сейчас, своей рукой зачесал назад, оголяя красиво очерченный лоб. А этот горящий взгляд, дамы, поприветствовал он моих зависших подруг, соблазнительно улыбнувшись. Муза от этой картины чуть не взвизгнула, капая слюной на свои карты, а Флора, густо покраснев, отвела взгляд. Тикна стала напоминать статую, такая у нее особенность в моменты потрясения. «Да, девочки, он опасен, особенно вживую». Беззвучно отсмеявшись, я дождалась, когда ко мне подойдут, и ответила. «Ну конечно, сударь, но что-то вы не торопились». Припозднились на целых 27 минут. О, меня аккуратно приобняли, взяли мою руку и невесомо поцеловали, просим сердечно прощения. Пробки. Замерев на мгновение, представив подобное, я рассмеялась. Пробки. Посмотрела на него со скепсисом. В космосе или у портальной площадки. О, возможно, это проблема в твоей голове. Адам, застыв истуканом от моего ответа, сначала выпятил грудь. Плоскую, с налетом легкого загара, мускулистую. На ней красовался красиво ограненный камень на золотой цепочке. Я, конечно же, не отказала себе полюбоваться и грудью, и камнем, раз разрешают. Желая что-то ответить, но тут же сдулся. Но, оскалив уголок своего утонченного рта, все же сказал, как ни прискорбно, второе. Сегодня какой-то неудачный день, со вздохом пожаловался он, при этом нацепив на лицо до нельзя умилительную гримасу обиженного ребенка. Сначала я поскользнулся в душе, потом чуть не порезался бритвой, потерял свою запонку, а потом... «Хорошо, хорошо», — подняла я руки, — «огради меня от подробностей. Ты так жестока, моя принцесса», — голос Адама так и сочился притворным негодованием. Прикрыв рот пальцами, счастливо засмеялась. «Я скучала по этому живому общению». Как же хорошо, что они смогли наконец нас навестить. Жаль, конечно, Шанг не смог, но он теперь большая птица, целый контр-адмирал. На эту должность его назначил сам император, довольный заслугами и амбициями этого молодого перспективного парня. Фееричный карьерный рост, не находите, но и неудивительно. Судя по оговоркам, наш бывший капитан, очень одаренная личность. Сейчас семья Фа с него чуть ли пылинки не сдувает. Я за него рада, и нет, мне бы подобного человека подле себя. Адам, успокойся, а, достал уже с самого утра, и хватит приставать к Серените. К нам подошел Алекс, окинув его взглядом, лучезарно улыбнулась, поймав ревнивый взгляд Торина и Адама. Ладно, второй, это неугомонное чудо слишком эгоистичен, и, когда ему мешают общаться с кем-то, ясное дело, ему это не понравится, а вот Торин. У него не перегорело, неужели настолько понравилось? Ой-ой, я не говорю про кого-то. Захлопнись, настойчивым тоном предупредил его Алекс. Принц Скай, взгляд со стороны. Один свободный художник, и тут занято, да что за напасть. Гелия собрался было уже отвернуться, чтобы пойти и попытаться отыскать тихое местечко, где он мог сосредоточиться, но, разве это не та девушка? Он пристальнее вгляделся в девичий силуэт. Верно, эти длинные золотистые волосы, только сейчас скрученные в два забавных хвоста с шишками. И голос тот же. У Гелии хорошая память на лица, и на голоса, и жесты. Он наблюдал за тем, как она стоит у мольберта с холстом и планирует продолжить наносить тонкие мазки, попеременно поглядывая на подруг, когда те обращались к ней с вопросами или предложениями. Эта картина казалась успокаивающей и погружала в воспоминания и мысли. Он Гелия Арина, внук Саладина, директора Красного Фонтана, из-за чего сам юноша не сильно горел желанием там учиться. Слишком большие требования, ожидания, словно гильотина, чье лезвие остро наточено, а другие ученики, хоть и не все, но считали, что все ему дается легче, ибо все по блату, не понимая и не принимая тяжелый труд самого юноши, ведь для него открыто множество дверей. Поэтому он ушел из фонтана, надоело ощущать на себе все эти взгляды ожидания, зависти и осуждения. Ему нравилась живопись, искусство, магия, и он хотел ее изучить. Мысли вновь переключились на девушку. В прошлый раз они встретились в этой же части парка, когда он сидел на скамейке и рисовал пейзаж. Она попросила присесть, он же, промолчав, считал, что она начнет приставать и лезть к нему, как многие другие девушки, но она, лишь пару раз кинув взгляд в его сторону и его рисунка, перестала обращать на него внимание. Оказывается, эта фея его понимала. У нее была довольно милая внешность, голубые глаза и нежно-золотистые волосы, что блестели на солнце, переливаясь под его лучами. На ее лбу изображен полумесяц лучами вверх. Все это он успел отметить в те мгновения, когда пару раз поглядывал в ее сторону, будучи незамеченным, навыки, вбитые с детства. В дальнейшем, пребывая в уютной тишине среди гармонии природы и человека, он заметил, как девушка встрепенулась, будто чего-то испугавшись и удивившись одновременно. Встав со скамейки, тут же ее окружил нежный свет, и из обычной горожанки она стала сияющей феей. Ее крылья, вздрогнув и замерцав, подняли девушку в воздух, позволяя ей покинуть его молчаливое общество. В тот момент он почувствовал сожаление о своем молчании. Он помнил, как какое-то время провожал ее взглядом и как желание творить дальше покинуло его. Из воспоминаний он вышел, как раз обратив внимание на небольшое оживление со стороны, где находилась девушка, о первой встрече с которой он только что думал. К группке девушек приближалось несколько парней и, похоже, некоторые из них не очень нравились девушке, о которой он думал. Брендон, настоящий, он, посмотрев на Тарина и на Габриэля, стоявшего в стороне, только и мог тяжело вздохнуть искоса, взглянув на своего принца с глубокой мыслью. «Твою мать, говорил же, глупая затея, но кто же будет слушать обычного сквайра?» Придав своему виду легкой непринужденности, он машет рукой кузену Ская, хотя сам готов сквозь землю провалиться, да еще и девушка, что ему понравилось, обнималась с другим. Брендону сдавило горло удавка зародившейся ревности. Смешно, столько доступных девушек вокруг, а его угораздило залипнуть на той, что в явной недосягаемости. Торин, как жизнь, вы с долгосрочного задания вернулись. Я слышал, было напряженно. Принц Скай, настоящий. Скай жестко сжал кулаки и неуверенно посмотрел на Брендона, но сделать ничего не мог. Он мог заткнуть рот своему кузену, хотя выглядело бы подобное со стороны странно, если не красиво, то не Габриэлю, второму отпрыску семьи Вариатти. К тому же, недавно он получил вести от отца, что король Солярии позволил Габриэлю ухаживание за своей единственной родной дочерью Стеллой с намерениями дальнейшей помолвки и брака. И теперь Вариатти стали еще могущественнее, чем были раньше. Его отец подобным вопросом обеспокоен, но что-то решать или предпринимать не осмеливался. Эта семейка, как он знал, опасна. А тут, еще Брендон глаз на принцессу положил. Было бы, конечно, хорошо, только ему жалко друга, быть врагом этой семьи. Адам. Злорадная улыбка блуждала по его лицу от предвкушения того блаженства, которое вызывало в нем исполнение всякой подлости с причинением кому бы то ни было моральных мучений. «Моя принцесса», — Адам опустил голову, отвлекаясь от интересной сцены. Острый локоток неожиданно врезался ему в бок. «Ты что-то знаешь, мой дорогой друг?» Тихий шепот, словно шелест розовых лепестков, закруженных в танце с ветром, проник ему в уши. Молодой человек посмотрел в синие омуты, не имея возможности солгать, только кивнуть головой. Адам был очарован этой девушкой только, где-то внутри он знал, что не обломится. На него не посмотрит, как на претендента на сердце. Как собственно и Алекс, умолчав о придурке Тарине, на того вообще смотрит как на маленького, неразумного младшего братишку, причем отсталого в развитии. И Адама это радовало, как и огорчало первое. Единственное, что ему остается, это дружба. Серенити подозрительно нахмурилась. И судя по твоей предыдущей улыбке, похожей больше на оскал сытого животного, мне это не понравится, а вот ты. Тихо рассмеявшись, Адам послал девушке очаровательную улыбку. Вы так проницательны, ваше высочество, я в восхищении. Томно прошептал он в маленькое ушко, порозовевшее от его дыхания. Девушка скосила на него взгляд, поджав очаровательный ротик. Кажется, слегка переборщил. Ну ладно, одно пирожное, и я прощен, подумал Адам, мысленно чертыхаясь. Поди пойми этих очаровательных дам, и посмотрел в сторону парней. Радостная новость. День, тот же, место, то же, момент, неудачный для одного конкретного принца и его друга, коих разоблачили. Кто? Нелюбимый двоюродный братец, носящий имя Торин. Сам парень этого не хотел, даже не знал о каких-то махинациях кронпринца со своим именем. Произошедшие, чистейшая случайность. Да и не представлял Торин, что тот на подобное пойдет, да и для чего. Он лишь, следуя привычному этикету, как и полагается, поприветствовал царственного родственника. Как интересно, обдумывая сию интересную весть, что Скай это не Скай, а как раз таки Брендон, и наоборот, прищурила глазки и, оскалив зубки, заинтересованно наклонила голову на бок, наблюдая за обоими парнями, будто прикидывая, с какой стороны ухватить кусок, да побольше. Думаю, со стороны выглядело до неприличия опасно. На какое-то время все, кто находился в данный момент на этой живописной без преувеличения полянке, замолчали, переваривая полученную информацию. Лица их с каждой пройденной секундой отображали спектр разнообразных чувств. Больше в них было, конечно же, удивление или, скорее всего, полного охерения. Сложно так сразу сказать, особенно если судить о парнях. Они же в первую очередь команда. А тут подобный выверт от ребят, который очень даже неплохо подрывает хрупкое, только-только зарождающееся командное доверие, а также чисто мужское. Девочки же сначала с нескрываемым интересом повскакивали со своих мест, подходя поближе, дабы не упустить ничего и полюбоваться на двух покрасневших, надеюсь, от стыда, парней. А после, когда до них все-таки дошла вся соль ситуации, милые мордашки наших красавиц приняли вид обиженный и осуждающий. А вы как хотели? Узнать о том, что вас водили за нос все это время, довольно неприятно не только для меня, но даже для добродушной Флоры. Адам в этот момент нагнулся и прошептал мне на ухо то, что меня и вовсе взбесило, окончательно добив и так нелицеприятное мнение о некоторых личностях. Только эти чувства были отображены в глубине глаз моих, лицо ее все так же оставалось слегка заинтересованным. Габби. Стелла была немного ошарашена и, нахмурив бровки, посмотрела на своего парня, как бы прося объяснений. После, перевела взгляд на того, кого все это время считали другим человеком. Что это за шутки? Я сам в замешательстве, мой лучик, сказал он, посмотрев на любимую. Стелла, опустив голову, мило раскраснелась. Я надеюсь, их высочество объяснится. Последние слова были адресованы Скаю. Хмыкнув, улыбнулась уже мягко, но посмотрела на блондинчика, всем существом желая морально растоптать поганца, но снова но из-под лобья зыркнула на Адама и на его еле очерченную ухмылочку подумала, потом еще раз подумала и наконец спросила, что тебе сделал этот мальчишка. Говорила я тихо, так что услышать нас не могли. Есть грешок, сладко улыбнулся Адам. Что-то определенное объяснять он не стал, все свои мотивы оставляя при себе. Хмыкаю, хорош же этот принц Ираклионский. Насколько я поняла Адама, стать его врагом не так уж и легко, но и не невозможно, просто нужно постараться. Если уж быть совсем честной, за всем этим фасадом скрыт довольно чуткий и добрый мальчишка. Да ладно, именно сейчас выяснять подробности не имело смысла, вряд ли Адам сейчас сознается. Что-то я ничего не понял. Громко произнес Ривен. Его лицо стало почерневшим от негодования, преображая в не лучшую сторону симпатичное юношеское лицо. Кто есть кто? Нас что, все это время водили за нос, и в конце переходя на рык? Зачем? Хороший вопрос, парень. Тут всем он интересен, сказала я, буравя взглядом белобрысый череп с симпатичным профилем, на котором не сильно выделялся остро очерченный, слегка приплюснутый нос. Девушки, не повышая сильно свои мелодичные голоса, загомонили. Бедняжка Блум, моя маленькая наивная девочка, стояла истуканом и неверящим взглядом буравила затылок, как оказалось, принца. Тот пару раз кинул на нее взгляд голубых глаз и отвернулся, что еще хуже действовало на и так расшатанные ее же силой чувства огненной феи. «Брэ, Скай», произнесла она неуверенным голосом, потом замолчала, скрывая горечь во взгляде за отросшей рыжей челкой, сощурив глаза, поджала рот и, пока молча помогая девушке своей эмпатией, ждала, что же эти оба скажут в свое оправдание. Зачем им этот обман? Для чего принц скрывал свое лицо и имя? У меня лично мысль только одна. Ушедший от строгого надзора отца и слуг парень решил таким способом насладиться свободой и необремененным вниманием противоположного пола. Как в древности говорилось, сеять дикий овес, конечно же, в таком мире, где магия и технологии на довольно высоком уровне, вопрос нежелательного зачатия дитя довольно просто решаем и таких острых проблем нет. Но загвоздка одна все же есть, и она вырастает в тех же правилах и этикете для аристократии. Тут юным девам следует быть осторожными. Ментальный фон прям пестрил разнообразием чувств. Неопытный просто бы захлебнулся. Я с трудом сдерживала этот ураган, сглаживая и постепенно его туша. Не хватало нам драки. Ребят, Брендон открыл рот, пытаясь объясниться, часто посматривая на своего патрона, желая, чтобы тот хоть слово сказал в их оправдание. Скай же, сконфуженный, если мне не изменяют мои глаза, да и эмпатия выдает своеобразные волны из стыда, хоть так, злости, ну как же, и обиды, ну-ну, кривлюсь брезгливо именно от всего этого, точно переводя суть этого поганого клубка, парню не понравилось, что его обман раскрылся, а именно то, что вот так и перед нами девочками, оха. Поразительная наглость. Этот блондинчик, что краснел при дамах и не знал, как правильно подобрать слова для поддержания темы, помимо пацанских заморочек с их мотоциклами, оказывается так лицемерен. Тьфу на них. И чего я всю картотеку по королевским семьям магического мира не просмотрела. Лень матушка взыграла, но потом оставила. Да, так бы может и не чувствовала себя такой невинно обманутой. Какой-какой, раздалось над головой. Подняла голову, натыкаюсь на взгляд ехидненький и улыбку лукавую. Тьфу и на тебя, Адам, вздыхаю. Как же я порой ненавижу свою чувствительность, сейчас твои чувства настолько ярки. Ну да, такая гадость. А если я сейчас и о другом выскажусь и неважно, что Блум этим обижу. Насчет нее я спокойна, моя подопечная не глупая, поймет. Неосознанно приподняв бровь, посмотрела на парня с намеком. «Ты о чем и зачем отвлекаешь от этой драмы одного принца?» В голос сказала, доверительно произнес рыжая оторва. «О!» Произнесла чуть тише. «И о чем я там думала?» Напрягла мозг. «О невинно обманутых принцессах», сообщила и об этом Адам. Снова посмотрела на Адама, но уже с опасным блеском. «И это я по твоему лицу понял. Нарываешься?» Помассировав висок, чувствуя сильное раздражение, как и свою всколыхнувшуюся магическую силу. Вдох, выдох, вдох. Вроде попустила.